Глава первая. Июль, 2000 год. Московская губерния, село Лукьяново. Я очнулся от сильной головной боли. Постарался не издавать ни единого стона. Мало ли куда меня занесло. Повороты моего жизненного пути бывают настолько крутыми, что дух резко захватывает. Похоже, лежу на какой-то лавке. А может, кровать деревянная и жесткая. Мой слух уловил чьи-то разговоры, но явно не рядом со мной. Я прислушался, максимально обострив свой слух. «Господин лекарь, парень жить-то будет?» — спросил женский голос. «Будет, конечно. Знатно мальчишку приложили по голове. Удивляюсь, как не убили. Но череп целый, повезло парню. Говоришь, Марья, твой муж из реки его выловил?» — спросил лекарь, так как к мужчине обратились именно как к лекарю. «Ну да. На рассвете муж на рыбалку собрался на Аку, где нарва впадает в русло Аки. Смотрит, тело плывет. Муж его вытащил, домой принес. Мы сразу вас позвали», — ответила Марья. «Стражу пока не сообщайте. Пусть парень в сознание придет, сам и сообщит. Тогда вы свидетелями пойдете. Если сами в стражу побежите, могут на вас повесить сей поступок. Оно вам надо, такие неприятности», — произнес наставительным тоном лекарь. «Не надо нам таких неприятностей. Не дай боги, мужа схватят. А у нас трое детишек. А парень, похоже, из благородных. Одежда у него дорогая. Деньги в кармане и два артефакта», — сообщила Марья. «Раз деньги есть, это хорошо. Купите зелий, что я написал. Как очнется, пусть выпьет. Опухоль на голове я ему убрал. Внутреннюю гематому тоже. От головной боли зелье поможет, вне сомнений», — добавил лекарь. Послышались шаги по деревянному полу. Доски пола заскрипели. Голоса стали удаляться, я ничего более разобрать не смог. Но у меня возник вопрос. Какая нахрен шишка на голове? Что, больше никаких повреждений? В меня же огненным шаром попали. Заклинание мощное, мое тело разорвать должно было на клочки. Что я помню последнее? Я охотник за головами. Мне достался контракт на поимку главаря банды контрабандистов, что грабят караваны на торговом тракте. Там и вознаграждение приличное. Год можно было бы о доходах не думать. Часть бандитов я перебил на подходе, стреляя из лука. Потом завязалась драка на клинках. Правда, у меня были ножи, а бандиты с тесаками. Но с моей квалификацией ножевого боя я должен был справиться. Вот только мага огневой стихии не увидел. Он, похоже, прятался за деревьями. Этот чертов маг и кинул в меня заклинание огненный шар. Попал прямо в грудь. Не успел я увернуться. Не мог я выжить при поражении такого заклинания. Пока мучился вопросами, голова заболела сильнее. Я то ли уснул, то ли потерял сознание. Скорее всего, уснул и видел сон. Будто я не охотник за головами, а студент магической школы. Нет, вроде академии, какой-то престижной. Сам принадлежу к роду баронов Соколовых. Имя Егор, есть сестра Анна и дед Николай. Дед – маг земли высокого уровня. Родители погибли на какой-то границе. Что за граница такая? Что за чушь в мою голову лезет? Я Густав Берг. Профессия — охотник за головами и за существами из Нижнего мира. Точнее, на всяких разных тварей из преисподней охотился раньше. Потом стал только за головами охотиться. Ловить разных преступников, на кого прокурор империи открывает контракт. Риска меньше, зато денег больше. Причем здесь какой-то Соколов, тем более русский. Я-то швед, родом из шведского княжества. Вырос, правда, в приюте, потом спецшколы для охотников за существами из Нижнего мира. Они к нам через порталы проходят. Есть и магические способности. Я маг-универсал, но низкого уровня, без перспективы развития. Кстати, очень удобно для охотника. Как стихийник я слаб, а вот подлечить себя, артефакт замастырить. Замастырить – жаргонизм, значение – сделать, изготовить. Ну, или зелье сварить, тут я смогу. И стихийной магии могу стакан воды сообразить. Костер разжечь, да еще льда немного сообразить. Если надо, что-то в холоде подержать, и это все. Нет, развивать направление можно, не мое это счастье. Станешь хорошим огневиком или еще каким боевым магом, тут же в армию к императору загребут. Оно мне надо. Жизнь охотника предполагает свободу. За долгую службу в 20 лет я привык к свободе личности. Даже не женат, хотя уже 35 стукнуло. Видимо, я погрузился в глубокий сон, так как думать или видеть сны перестал. В следующий раз то ли очнулся, то ли проснулся. Для начала прислушался. Разговаривает явно в другой комнате. Я открыл глаза, головная боль немного стихла. Осмотрелся. Точно. Я один в каком-то чуланчике. Или комната такая маленькая, вроде кладовки. Лежу явно на широкой скамье. Что интересно, голый. Чувствую телом, что одежды нет. Накрыт лоскутным одеялом. Здесь живут, без сомнения, небогатые люди. Разговор в другой комнате продолжается. Я снова обострил слух. Есть у меня такая физическая способность. Говорит мужчина с женщиной. «Как думаешь, Марья, скоро очнется?» – спросил пока неизвестный мужчина. «Не знаю. Лекарь сказал, что сильных повреждений нет. И уже сбегала, зелье купила. Что лекарь прописал?» – ответила все та же Марья. «Я у него портмоне нашел, только это не простой портмоне, артефакт такой. Не меньше 5 золотых стоит». «Ни разу такие не видела. Что в него положить можно?» заинтересовалась Марья. «Все, что угодно, лишь бы по размеру влезло. Документ, какие деньги, часы, да мало ли. Портмоне на хозяина привязан, его потерять невозможно и украсть нельзя. Открыть может только хозяин, если палец приложит. Есть 2 артефакта, что за амулеты, я не понял. Такие не меньше 10 золотых стоят, причем каждый». «Гриш, ты не вздумай брать себе. Лекарь сказал, он из благородных. Очнется, сам нас отблагодарит за то, что ты его спас. И в стражу сам заявит, если пожелает. Нам не стоит в это дело без спроса лезть. Сам знаешь, стражники быстро тебя в каталажку волокут». Марья явно забеспокоилась за мужа, чтобы предостеречь его. «Кто мог напасть на благородного мальчишку?» — спросил Гриша. Женщина ничего не ответила мужчине. «Стоп, мальчишку? Какого нахрен мальчишку? Мне так-то уже 35. Давно не мальчик. Больше 15 лет за всякими тварями из преисподней гонялся». Я вытащил руку и тупо уставился на нее. «Рука действительно не мужская. Скорее, у подростка такая. А где, мать вашу, мышцы? Я же столько времени в тренировках провожу, что 7 потов сходит. Фехтованием каждый день занимаюсь, ножевым боем и рукопашной борьбой. При моей работе такое просто жизненно необходимо». Я сунул руку под одеяло, схватившись за орган между ног. «Мама дорогая, нет, орган имеется, но размеры точно меньше. Или нет? Черт. Что за глупые вопросы мне в голову лезут? Какая разница, какого размера мужское хозяйство, когда руки как спички и ноги, похоже, такие же? Так, собрался, успокоился. Я что, в теле пацана? Может такое быть? Что я слышал о переселении сознания? О бесноватых кое-что слышал. Это типа, когда черт вселяется в тело человека». Потом человек творит непонятно что. А здесь, похоже, другой случай. Сознание одного человека вселяется в тело другого. Такое вообще возможно? Не знаю. Ни разу не слышал, но если судить о бесноватых, то почему нет? Кто мне подкинул такое счастье, вашу маму? Я ваш дом труба шатал. Что за тварь надо мной так пошутила? Я вновь постарался успокоиться. После приюта и учебы в спецшколе жизнь меня приучила не паниковать. Надо воспринимать повороты судьбы стойко, а не метаться, как девица, которую в первый раз в кровать уложил пьяный грузчик. Я почувствовал голод и решил встать с широкой лавки. Для начала сел, сразу почувствовал легкое головокружение. Мне нужен план моих действий. Так, допустим, я попал в тело другого пацана. Где этот пацан живет? Не сейчас, узнаю позже. Для начала надо понять, у меня возможности мага есть? Чтобы унять головокружение, я вновь лег. Постарался сосредоточиться. Получилось. Теперь пользуем магическое истинное зрение. В другом теле я так точно умел. Несколько минут и нужное зрение включалось. Уф, я даже выдохнул с облегчением. Начал просмотр. Что тут у нас? В районе солнечного сплетения огонек. Значит, магия есть. Цвет зеленый. Что там у нас было с зеленым цветом? Лекарь. Без сомнений. У меня, как у универсала, был серый отблеск. Красный вроде у магов огня, синий у магов воды и льда, коричневый у магов земли, черный с блеском у некромантов, черно-красный у магов крови. В том теле в прошлом я встречал по жизни некросов. Некрос, жаргонизм, то же, что некромант. Они у нас были все под надзором спецслужб империи. И да, я знаю, что некромантом может стать любой из трех магов – лекарь, артефактор или травник. А вот насчет стихийных магов я никогда не слышал. Почему так происходит, я не знаю. Не настолько углублялся в науку магии. Это какой-нибудь профессор по магии у нас мог сказать. Я же никогда не задавался такими вопросами. Значит, пацан, в чье тело я попал, лекарь. А еще он поступил в престижную академию. Так мне во сне приснилось, но я думаю, что эта память мальчишки заполняет мое подсознание. Что дальше? А дальше надо знакомиться с моими спасителями и прояснить, куда же я попал. Я только хотел встать, как дверь в каморку открылась, и сюда заглянул мужчина. Он сразу увидел мои открытые глаза. Как же его зовут? А, вспомнил. Женщина называла его Гришей. «Марья! Парень очнулся!» — крикнул вглубь другой комнаты Гриша. Прибежала женщина, я смог их рассмотреть. Еще не старые, лет по 30-40, явно из простого народа. Одежда скромная, из недорогих тканей. Женщина миловидная. Она подошла ближе. «Слава богам! Господин, вы помните, как с вами приключилась беда?» — спросила Марья. «Нет», — прохрипел я. Мужчина и женщина переглянулись, потом снова уставились на меня. По моему хрипу женщина поняла, что меня мучает жажда. Она сбегала и принесла кувшин с водой. Тут же меня напоили. «Где я?» Задал я вопрос уже не таким хриплым голосом. «В нашем доме, в Лукьяново, деревня на берегу Оки. Муж на рассвете на рыбалку ездил, выловил вас в устье реки Нара». «Нара, левый приток реки Ока в Московской области». «Что впадает в Оку? Вот притащил в наш дом. Я лекаря вызвала, заплатила из ваших денег, что нашла в карманах», поясняла Марья. «Деревня где такая?» Задал я следующий вопрос. Объяснял мужчина. «Деревня Лукьяново находится недалеко от города Серпухов, что расположен в Московской губернии, а империя Евразийская. Я слушал мужика о том, что он рыбак, промышляет ловлей и копчением рыбы, потом отвозит в город, где сдает в таверны или кабаки. Так и живут. Жена за хозяйством приглядывает, да троих детишек воспитывает, пока муж на заработке. Но меня зацепило то, что название империи Евразийская. Я понятия не имею, что за империя такая. Пока был охотником за чудищами, потом охотником за головами, много где побывал, даже в Индию довелось съездить. Но сроду не слыхал о Евразийской империи. Что мы имеем в итоге? Я попал в другой мир. Здесь есть магия так же, как в моем прошлом мире. Значит, там я помер. Точнее, меня убили. Почему я не бьюсь в истерике или не впадаю в депрессию? Есть причина. В той моей жизни я верил в богов и в реинкарнацию, то есть в перерождение. К этой вере меня приучил один мой друг, азиат. Он считал, что люди не умирают, а перерождаются. И вот случилось, в подтверждение той самой веры, я в другом теле. Мужчина тем временем вышел и вернулся с моими вещами. Положил их мне на грудь. Я взял артефакты, рассмотрел их через магическое зрение. Точно, артефакты. Только пока не знаю, для чего. Следующим рассмотрел кожаный портмоне. Тоже артефакт. Но как работает, не знаю. В своем мире я таких не встречал. Не знаю почему, но мужчина вдруг пояснил мне действие портмоне. «Он к вам привязан. Приложите большой палец руки, тогда сможете открыть», – посоветовал Гриша. Я так и сделал. Достал бумаги, вроде документы, потом разберусь. Сейчас меня мучил голод. Мне нужны силы, чтобы восстанавливать силы. «Вы можете меня покормить? Я заплачу», – спросил я. Женщина всплеснула руками и убежала. Мужчина тоже вышел. Я тем временем рассмотрел документы. Имелось направление в Имперскую Академию Магии в Серпухове с приложением об успешной сдаче экзаменов. Документ на имя баронета Егора Тимофеевича Соколова. Проживает он и Егор в городе Калуга в родовом имении. Понятно. Далее я достал блокнот. Он хорошо входил в портмоне по размерам. В блокноте записи по магии лекаря, какие-то рецепты на травах и рецепты изготовления разных артефактов. Позже изучу. В портмоне имелись золотые и серебряные монеты. Всего получилось 20 золотых и 50 серебряных. Нищим меня назвать нельзя, уже хорошо. Следующим я вытащил из портмоне перстень. Выполнен из золота. На перстне рисунок сокола. И фамилия у парня Соколов. Это что, тотемный знак? Точнее, тотемное животное? Я такое встречал в своем мире, что у некоторых аристократов есть герб, на котором указывают тотемное животное. Даже некоторые заводят таких животных. Сам я не аристократ. Точнее, никогда об этом не знал. Аристократ я или нет. Вырос в приюте. Скорее всего, бастард. Бастард. Ребенок, рожденный вне брака. Рожденный вне брака. Вот и сдали в приют. Вернулась женщина с едой и зельем. Я принял лекарство и хорошо так набил свой желудок. А то он у меня чуть к позвоночнику не прирос. После еды меня разморило на сон. Засыпая, я одел перстень на безымянный палец и почувствовал, как перстень нагрелся, но сразу начал остывать. Я попробовал его снять, но, увы, перстень не снимался. Что-то такое слышал в прошлой жизни. Будто есть родовые перстни, которые признают своих хозяев. Чужой человек перстень с меня снять не сможет. С такими мыслями я провалился окончательно в сон. Июль, 2000 год. Московская губерния, баронет Егор Соколов. Выздоровел я через сутки. Даже зелий больше не пришлось закупать. Некоторые заклинания малого лечения лекарей я знал по прошлому миру. А здесь как нельзя кстати, у тела дар лекаря. Накидывал на себя заклинания, и сотрясение мозга от удара прошло. Рыбаку Григорию я заплатил 3 золотых монеты за свое спасение. Вся семья рыбака были рады так, что кланялись мне до земли. К родственникам в Калугу я решил не ехать. Зачем мне ненужные риски сейчас? Родня наверняка по мелочам сразу поймет, что Егор изменился. Начнутся вопросы, на которые у меня нет ответа. Ну, не сознаваться же в самом деле, что я вовсе не Егор, а другой человек в его теле. В портмоне я нашел билеты на дирижабль, который должен был доставить меня в Калугу, но, увы, нападение бандитов или еще каких личностей лишили Егора возможности попасть к родственникам. Не знаю, сообщал мой бывший хозяин тела родне о своем приезде или нет, но решил не поеду. Тем более понятия не имею, что за дирижабль такой, который по воздуху перевозит. В моей прошлой жизни ничего подобного не было. Там весь транспорт — это лошади, мулы и ослы. По рекам и морям корабли, другого ничего нет. Кстати, нет магов, которые могут разбираться в левитации. Скорее всего, это тоже стихийные маги воздуха. А в этом мире есть. В некотором смысле местный мир более развит, чем мой предыдущий. Зато поучиться в Академии магии очень хотелось. Тем более Академия считается самой крутой во всей империи. В прошлой жизни я не получал образования мага. Сразу после спецшколы пошел служить охотником на монстров. Надо было отработать 3 года за учебу. Уже будучи охотником в диких землях, там у нас обитают монстры, спас одного мага от смерти. В благодарность он одарил меня очень дефицитным зельем, которое при употреблении позволяет открыть дар. Позже я узнал, что такое зелье стоит просто фантастических денег. Но маг за свое спасение не пожалел. Он в диких землях собирал травы и разные ингредиенты, из которых варил зелья. Травником оказался. Позже я этому магу таскал разные куски монстров, которые он заказывал. Однажды он рассчитался рецептом на то самое зелье, с помощью которого можно открыть дар у простого человека. А я таковым и являлся, до встречи с травником Фридрихом. А еще чуть позже, когда мы подружились, травник Фридрих обучал меня искусству травника. То самое зелье я сам никогда не изготавливал. Достаточно 2 уровня, чтобы получилось. Причина в редких ингредиентах. Нужны органы монстров, которые встречаются очень нечасто. За всю свою карьеру охотника я так и не встретил нужного монстра высокого уровня. Точнее, именно того, органа от которого подойдут. Так что не довелось. Но рецепт помнил наизусть. Фридрих научил меня рецепту зелья, с помощью которого можно улучшать свое тело. Если в этом мире найду нужный состав, обязательно улучшу свою физическую способность двигаться быстрее не временно, а постоянно. Временно могу улучшать за счет способности. Научили в спецшколе такой практике. Да, магию я изучал практически самоучкой, под присмотром других магов. Фридрих познакомил меня с артефактором Локи и лекарем Гансом. Но они не были профессиональными преподавателями по магии, просто бродячие маги. Научили тому, что сами знали. А мне, как охотнику, много не надо было. Платил я им золотыми монетами. В этом же мире прекрасная возможность научиться у профессионалов с высокими уровнями дара. Такое я точно не пропущу. А как быть с родней, позже решу. Мне осталось выяснить, какой у меня уровень дара. Возможно, уже сейчас я смогу зарабатывать монеты на создание зелий и артефактов. Надо будет прицениться. Те два артефакта, что достались в наследство от хозяина тела, я решил продать. Монеты на первое время мне, ох, как не помешают. Итак, решение принято. Не ездить к родне Егора, а значит, следует заняться развитием тела Егора, пока есть время до начала учебы. У рыбака я оставался еще два дня, заплатив ему за постой. Он мне рассказывал об империи все, что знал. Здесь монстры идут из разломов и мелких прорывов. Прорывы накрывают куполом, но войти охотникам туда вполне можно. Через некоторое время прорыв может закрыться сам по себе. Этот мир очень похож на мой прошлый. «Кто может охотиться на монстров, Григорий?» Задавал я подобные вопросы достаточно долго. «Любой, кто заплатит за патент. Для этого даже не обязательно быть профессиональным охотником. Профессионалов называют егеря или темные егеря. Отличаются они друг от друга только тем, что темные могут заходить глубже, без вреда своему здоровью. Риск – твое личное дело. Таких безумных хватает, кто рискует и не возвращается даже из-под купола, хотя там монстры намного слабее, чем на границе», — ответил Григорий. Как я понял, Григорий достаточно информированный тип. Он постоянно катается в Серпухов, где полно магов, слушает разные разговоры и новости. В общем, повезло с информатором. Как заработать в этом мире, я найду способ. Кое-что Гриша рассказал об отношениях сословий, в том числе, что у аристократов распространены дуэли. Правда, правил он не знал. Но дуэли для меня не новость. В прошлой жизни я выступал на таких поединках. Если какой-нибудь богатенький аристократ нанимал меня, как замену в дуэльной драке. Надо сказать, что порой платили очень неплохо. А фехтовать я умел виртуозно. Здесь, чтобы выйти на прошлый уровень, придется долго и упорно работать над своим, теперь уже точно моим, телом. На третий день я с попутным обозом отправился в Серпухов. Следует осмотреться в этом городе магов, а заодно продать те артефакты, что купил до меня Егор. Интерлюдия. Тульская губерния, имение графа Медведева. Глава рода Медведевых из Тульской губернии. Князь Аристарх Петрович сидел в своем кабинете, принимая доклад от одного из своих помощников, Глеба Тараканова. Аристарх Медведев был мужчиной крупных габаритов. Даже сидя за столом, он смотрелся как гора. «Я какой приказ тебе дал? Разве там звучало, что щенка Соколовых надо пристукнуть? Мне надо было, чтобы его похитили, тем самым повлиять на решение Николая Соколова продать лес, что граничит с нашим лесом», — грозно прорычал глава рода Медведевых. «Перестарались исполнители. Я уже приказал исполнителей ликвидировать, чтобы не вышли на нас. Может, блеф пройдет? Дескать, у нас мальчишка...» Помощник слегка побледнел от грозного вида своего князя. Князь Медведев не ответил сразу, задумавшись. «Война со стариком нежелательна. Соколов очень сильный маг. Пока его прихлопнут, он наделает много бед. Сам Аристарх Петрович – маг воды и льда. Вот только уровень пониже, да сил пожиже. Всего лишь 5-й уровень дара. Магам стихий, чтобы развивать дар, нужна практика в сражениях. Николай Соколов много времени провел на границах Казани и Кавказа. А вот князь Медведев ни разу на границах не был. Зачем служить, если можно занести губернатору Тулы взятку? Губернатор отметит, что Медведевы якобы отбыли положенный срок в 3 года на какой-нибудь дальней крепости в оборонительном рубеже. У губернатора все схвачено в этом вопросе. Свара с Соколовыми началась из-за леса, что граничит с лесом Медведевых. У Соколовых в лесу заповедник редких трав, которые нужны для варки зелий. А вот у Медведевых такого нет. Вот и хочется к себе прирастить земельку лесную. Заповедник трав Соколовы развивают не одну сотню лет. Блефовать можно, когда это может пройти. А если Соколов потребует показать своего внука, что делать? Он не тупой, как торгаш или лекаришка. Барон Соколов — боевой маг. Надо сказать, очень опытный воин. Нет, придется отложить эту идею, забрать у них лес. Лучше подумай, как можно их магазины и мастерские обанкротить и забрать себе. То, что исполнителей почистил, зато молодец. От моего наказания увернулся. Узнавал? Труп щенка нашли? Какие разговоры в Серпухове? Что слышно? Тихо в Серпухове. Никто ничего такого не говорит. Возможно, не нашли тело. Исполнители его в реку бросили. Может, течением унесло в Аку. Мои люди сидят в городе, наблюдают. Глеб Тараканов выдохнул, похоже, гроза миновала. «В общем, со сделкой по лесу пока притормози. Займись магазинами Соколовых. Надо подумать, как им репутацию опустить. Все, ступай. Меня больше не расстраивай». Сухо приказал князь и махнул рукой, отпуская помощника. Август 2000 год. Город Серпухов, баронет Егор Соколов. Пока добирался до Серпухова, с обозом торговцев и крестьян наполнял себя информацией о Евразийской империи и о политическом раскладе в мире. Торговцы от скуки в дороге склонны болтать, успевая вовремя задавать наводящие вопросы. Узнал много. Здесь, в местном мире, монстры из Нижнего мира практически такие же, как и в моем прошлом мире. Только местный народ считает, что монстры идут из темного мира. Более подробно об этом можно узнать в кабаке, где могут собираться егеря и прочие авантюристы, ловцы за нечистью. Маги в почете у императора. Каждый маг, без исключения дворянин. А все дворянство обязано нести службу на границах и в армиях империи. Не постоянно. Что-то вроде сборов на 3 года. Потом отдых, также в 3 года. И снова на сборы. Есть то, что меня удивило. Маги высоких уровней, начиная с 5-го, долгожители. Длительность жизни таких от 100 до 150 лет. Но кроме этого, существует процедура омоложения для тех, кто не имеет дара. Такую процедуру можно провести 3 раза, без вреда для здоровья. Потом становится опасно. При последующих процедурах пациент может запросто умереть. Стоимость омоложения настолько высока, что кажется фантастичной. Однако некоторые торговцы скапливают средства и омолаживаются. Правит в империи император. Но существует Боярская дума, которая состоит из высокородных аристократов. Порой император даже прислушивается к Боярской думе. Род императора самый сильный в империи. В данное время правит род вульфов, тотемное животное вольф. Я вообще сделал вывод, что при наличии тотема, значит, род относится к древним аристократам. Делаю выводы о Соколовых. Стало быть, я попал в тело пацана высокородного аристократа. Плохо, что о роде Соколовых пока не собрал информацию, кроме того, что увидел во сне. Видимо, из мозга пацана синхронизировалось с моей сущностью. Кроме неприятностей с монстрами из темного мира, есть проблемы с новыми расами, которые пришли через те же разломы. Орки, эльфы, гномы и прочие. В своей прошлой жизни мне довелось встречаться с орками. Даже гномов видел пару раз. А вот эльфов никогда. Только слухи о них. А здесь империя даже порой воюет с такими расами. Я доволен тем, что попал в похожий мир. Хоть и не понимаю, как это произошло. В общем, не буду выглядеть постоянно глупым дурнем, так как немного разбираюсь в некоторых моментах. А в профессии охотника вообще могу быть наставником. Не зря столько лет выходил на территории монстров. От торговцев узнал, что дворянину ходить по улице без клинка считается неприлично. А вот у Егора не было оружия, даже кинжала. Или у него отобрали во время нападения. А может, Егор пацифист? Пацифист. Сторонник пацифизма. Идеологии сопротивления насилию. Пацифисты голосуют за разоружение против войн и применение какого-либо насилия. Что не очень вяжется с местными условиями жизни. Прибыли в Серпухов. Обоз остановился на окраине. Дальше я решил прогуляться пешком. Для начала надо определиться с ночлегом и пообедать, а то проголодался за время пути. Городок мне нравился, чистый, нет конских яблок на мостовой, за этим следят дворники из соседних дворов. Шагая по улице, увидел стоящую возле магазина одежды странную телегу без лошади. Телега была железной на резиновых колесах. Когда ехали с обозом, я несколько таких видел на тракте. Кажется, автомобилем его назвал на один из торговцев. Я подошел ближе, чтобы внимательнее рассмотреть. В моем прошлом мире таких точно не было. Я рассматривал чудо-технику, чем привлек внимание извозчика, который вылез из чудной телеги без лошади. Чтобы не выглядеть дураком, решил задать уклончивый вопрос. «Сложная, наверное, у вас профессия. Наверняка такое управлять не каждый сможет». Я оторвал свой взгляд от техники на извозчика. Мужик подбоченился, плечи расправил. Несомненно, он гордился своей профессией. «А то как же! Быть шофером почетно! За автомагом следует... следить требуется, вовремя менять энергетические коробки, тем более служу у барона, а значит машина должна быть чистая. За ней, как за женщиной, уход требуется», — важно ответил шофер. Следующие минут 10 он мне рассказывал, что за автомаги такие, как они работают и как ими управлять. Новый мир преподносил мне сюрпризы. Интересно, что я здесь еще увижу, о чем даже не догадываюсь. Надо будет вести себя осторожней, а то приобрету репутацию малохольного придурка. От такой не сразу отделаешься. Из дальнейших рассказов шофера стало ясно, что такие машины делают в германском княжестве. Из-за дороговизны такая техника доступна только богатым людям. Причем автомаг... Автомаг. Автомобиль магический, вымысел автора. Под маркой Volkswagen не самая дорогая игрушка, есть и подороже. А для высших аристократов делают машины люксового класса по заоблачным ценам. Утолив свое любопытство, а заодно узнав, где можно выучиться на шофера, я отправился дальше. Вскоре мне попался на пути кабак. Решил зайти и что-то перекусить. Там, может, еще какой информации разживусь. Присел прямо у стойки бара. Бармен оказался словоохотливым парнем по имени Роман. Я заказал себе прожаренные говядины, салат и овощи на пару. Для питья взял апельсиновый сок. Выпивка мне не требовалась. Хотя продать мне могли только сухого вина или пива, да и то в ограниченном количестве в связи с моим возрастом. Зато ответы от бармена сыпались, как горох из банки. «Егор, а ты чё здесь в городе делаешь? В академию поступать приехал?» – заинтересовался Роман. «Я уже поступил. Вот думаю, перед началом занятий устроиться куда-нибудь, чтобы немного физическую форму набрать», – ответил я. «Нужное дело. Тебе явно не помешает. Академия еще та банка со змеями. Особенно выделяются дети из семей аристократов. Простые дворяне скромнее себя ведут. Ты, смотрю, парень без замашек. Общаешься просто. совет тебе дам. Прежде чем уехать, займи место в общаге, чтобы выбрать комнату получше. Насколько я знаю, такое позволяют. Я здесь 3 года работаю, слышал, как студенты маются, которые в последний момент приезжают. Есть в академии возможность за отдельную плату взять апартаменты. Апартамент. Отдельное помещение или комната. Где условия получше, чем в комнатах общежития? Сознанием дела произнес бармен Роман. Своевременный совет, я даже не задумался об этом. Хотел снять какую-нибудь комнату здесь, в городе. Роман, что ты знаешь об охотниках на монстров, из разломов и прорывов? Решился я на значащий для себя вопрос. Бармен оглядел меня и заулыбался. Хорошо, что в кабаке было совсем немного народа, и Роман почти не отвлекался от разговора со мной. «Охотники за тварями из прорывов — это дилетанты. Профессионалов у нас называют темные егеря или просто егеря. Но для того, чтобы стать егерем, следует пройти обучение в школе. Есть такие. Точно не знаю, сколько времени там учат. Зачем тебе это, Егор? Ты правильно заметил, твоя физическая форма не соответствует. При встрече с первой же тварью она тебя схарчит». «Схарчит. Жорганизм. Значение съесть». «И не поморщится. Ходить в прорывы проще, туда собираются разные личности. Кто хочет хватануть адреналина и пощекотать себе нервы. Но только в присутствии опытных товарищей. Тебе об этом стоит поговорить с такими людьми. Там же бывают и егеря. В любом городке или поселке, что рядом с прорывом, такие люди собираются в тавернах или кабаках. У нас возле Серпухова есть прорыв, но он под контролем академии. Там студенты старших курсов проводят практику. Насколько я знаю, чужих туда не пускают», — пояснил Роман. «А что насчет какого-нибудь зала по фехтованию, стрельбе из лука и общей физической подготовки?» Задал я следующий вопрос. «На западной окраине Серпухова есть разные школы. Прогуляйся туда и узнай. Точнее, я тебе не подскажу», — ответил Роман. В кабак начали приходить посетители. Роману стало некогда особо со мной разговаривать, да и я свой обед доел. Решил, что прогуляюсь до академии. Раз я там в рядах поступивших, значит, никто не удивится моей неосведомленности.